Но между другими бессмертными вспыхнула страшная злоба бурная, чувством раздора их души в груди взволновались. Бросились с шумной тревогой, глубоко земля застонала, вкруг, как трубой, огласилось великое небо. Услышал Зевс на Олимпе сидящий, и с радости в нем засмеялось сердце, когда он увидел богов, устремившихся к брани. Сшедшиеся боги недолго стояли в бездействии. Начал щиторушитель Арей. Налетел на Палладу Афину, медным колебля копьем, изрыгая поносные речи. «Паки ты, наглая муха, на брань небожителей сводишь! Дерзость твоя беспредельна! Ты вечно свирепствуешь сердцем! Или не помнишь, как ты побудила Тидеева сына ранить меня и сама, перед всеми копье ухвативши, прямо в меня устремила и тело мое растерзала? Ныне за все надо мной совершенное мне ты заплатишь!» Рек и ударил копьем в драгоценный эгид многокистный, страшный, пред коим бессилен и пламенный гром громовержца. Вон и копьем длиннотенным ударил Арей иступленный. Зевсова дочь отступила и мощной рукой подхватила камень в поле лежащий, черный, зубристый, огромный, в древние годы мужами положенный поле межою. Камнем Арея ударила в выю и крепость сломила. 7 десятин он покрыл, распростершись. Доспех его медный грянул, и прахом оделись волосы. Улыбнулась Афина и, величаясь над ним, устремила крылатые речи. «Или доселе безумный не чувствовал, сколь пред тобою выше могуществом я, что со мною ты меряешь силы? Так отягчают тебя проклятия матери Геры, в гневе тебе готовящий кару за то, что изменник бросил ахейских мужей и стоишь за троян вероломных». Так говоря, от него отвратила ясные очи. За руку взявшая его повела Афродита богиня, тяжко и часто стенящего. В силу он с духом собрался. Но Афродиту, увидев, лилейно-раменная Гера к Зевсовой чере Афине крылатую речь устремила. «Непобедимая черь воздымателя облаков Зевса! Видишь, бесстыдные паки губителя смертных Арея с битвы пылающей дерзко уводит? Скорее преследуй!» Так изрекла, и Афина бросилась с радостью в сердце, быстро напав на Киприду, могучей рукой поразила в грудь, и мгновенно у ней обомлело и сердце, и ноги. Оба они пред Афиной пали на злачную землю, и, торжествуя над падшими, вскрикнула громко Афина: «Если бы все таковы защитители Трои Высокой были, на брань выходя против меднооружных данаев, столько ж отважной и сильной душой, какова Афродита, вышла Арея-союзница в крепости спорить со мною. О, давно бы от грозной войны успокоились все мы, грации разруша высокотвердынную Трою Приама!» Так говорила и тихо осклабилась Гера-богиня.